Владислав Белик. Выродок. Пролог. Сизовград погрузился во тьму. Только фонари по краям автострады освещали мрачный путь. Водитель ехал уверенно. Сосредоточенно смотрел по сторонам в надежде на то, что никто не узнает о его маленьком секрете, скрытом в багажнике. Дорога тянулась от города в сторону небольшого озера Малышка. Сонливость заставляла водителя то и дело сбавлять темп, но мужчина беспрекословно давил на газ. За городом почти не было машин, а те, что мелькали в лобовом окне, быстро удалялись вперед, несмотря на ограничение скорости. Добравшись до первого поворота к озеру, мужчина притормозил и выкрутил руль. Продираясь сквозь густой хвойный лес по старой неасфальтированной дороге, он не прекращал думать о том, что натворил. Доехав до берега, водитель остановил машину, поставил ее на ручник и открыл дверь. Свежесть ночного озера взбодрила мужчину. Он подошел к багажнику и открыл его. Обезглавленное тело девушки лежало в неестественной позе. Он аккуратно натянул на ладони кожаные перчатки, вытащил труп, закинул его на плечо и подошел к берегу. «Извини меня», — сказал мужчина и положил тело на землю. «Я не мог сделать иначе». Он достал из кармана браслет и завязал его на запястье трупа. «Передай мое послание. Я очень тебя прошу», — сказал он и ногой пнул обезглавленное тело. Оно бревном скатилось к воде. Когда труп оказался в озере, рука зацепилась за торчавшую из воды ветку. Мужчина посмотрел на тело и решил оставить все как есть. К утру обещают сильный ветер, так что рано или поздно она уплывет как можно дальше от берега. Водитель вернулся к машине, сел за руль и снял с себя перчатки. Он не чувствовал вины за убийство. Его волновало лишь то, что именно она попала под руку правосудию. Преступник должен быть наказан, и плевать, каким образом. Мужчина положил перчатки на приборную панель и устремил взгляд на сиденье, на котором лежала голова, с приоткрытым ртом и грязными от крови волосами. На мужчину смотрели пустые глаза. «Надеюсь, когда мы с тобой встретимся, ты меня простишь», — сказал мужчина и завел двигатель.